Команда. Мой сын хочет, чтобы я ее убил. Он еще маленький, ну и не вполне понимает, как это сказать, но я отлично улавливаю, чего ему надо. «Хочу, чтобы папа ее сильно побил», — говорит он. «Чтобы аж заплакала?» — спрашиваю я. «Не», — он качает головой, — «еще сильнее». Он не жестокий мальчик, мой сын. Ему уже почти 4,5, и я не помню, чтобы он хоть раз в жизни попросил меня кого-нибудь побить. И еще он зазря ничего не попросит. Хоть фруктовый лед, хоть рюкзак с трансформерами. Он просит только если ему вот прямо надо. Только если вот реально заслужил. Весь в папу. И уж позвольте сказать, совсем не в маму. Когда она возвращалась домой со слезами на глазах и очередной байкой про кого-нибудь, кто обозвал ее на дороге или не додал ей сдачи, я ее просил пересказать все раза 3-4. Расспрашивал, до самых подробностей дознавался. И в 90% случаев выяснялось, что вообще-то она сама виновата. Что тип этот на дороге за дело ее обозвал, а тот со сдачей просто насчитал ей НДС. Но Раишка мой, он не такой. И если он просит папу побить сильнее, чем чтобы плакала, я знаю, что это неспроста. «Что она тебе сделала?» — спрашиваю. «Побила?» «Нет», — говорит. «Но когда мама и Амирам уходят, а она приходит со мной сидеть, она закрывает дверь на ключ и оставляет меня в темноте. И не открывает, даже когда я плачу и обещаю быть хорошим мальчиком. Я обнимаю его крепко-крепко. Не волнуйся, — говорю, — папа так сделает, что бабушка больше не будет». «Ты ее еще сильнее побьешь?» — спрашивает Раишка сквозь слезы. Сердце разрывается, видит, как плачет твой ребенок. А когда ты в разводе, то вообще. Не могу объяснить, почему. Мне так хочется сказать ему «да», но я ничего не говорю. Я осторожный. Потому что нет ничего хуже, чем пообещать что-нибудь ребенку и не сделать. Это же на всю жизнь шрам. Так что я сразу меняю тему. Говорю ему: «Хочешь, пойдем на стоянку папиной работы, и я тебя посажу на колени, и будем водить машину, как команда». И стоит мне сказать «команда», как его глаза загораются, блестят от возбуждения, а остатки слез только добавляют им блеска. Мы ездим так с полчасика по стоянке. Он крутит руль, а я держу ногу на тормозе и на газе. Я ему даже задним ходом даю проехаться. Реверс его больше всего смешит. С детским смехом ничто не сравнится. Я возвращаю его на 15 минут раньше назначенного. Я знаю, они ищут, к чему придраться, и слежу за такими вещами. Прежде чем зайти в лифт, я его как следует проверяю, нет ли где грязи или пятен. А потом и себя проверяю в зеркале на стене подъезда. «Где вы были?» — спрашивает она, едва открыв. «В игровой комнате», — говорит Раишка, как мы и условились. «Я играл с ребятами». «Надеюсь, в этот раз папа вел себя хорошо», — говорит она самодовольно. «Не толкал других детей?» «Папа никого не толкал», — говорю я тоном, демонстрирующим, насколько мне не нравится, что она играет со мной в эти игры при ребенке. «Ага», — говорит Раишка. «Было очень здорово. Он уже не помнит, как плакал после садика, как просил, чтобы я побил бабушку. Вот чем дети хороши. Делай с ними что хочешь, а через полчаса они это забудут и начнут упорно искать что-нибудь новое, хорошее, чему можно порадоваться. Но я-то уже не ребенок. И когда я спускаюсь к машине, единственная сцена у меня в голове, как он бьется в дверь своей комнатки. А ее старая мерзкая мама сидит с той стороны и не открывает. Я должен быть умным, сделать так, чтобы это прекратилось, но не подставить под удар и себя, свое время с ребенком. Даже эти несчастные 2 раза в неделю стоили мне литра крови. Была та история в парке, когда толстая девочка напала на Раишку около детского веревочного мостика. Она Раишку сильно ущипнула, и я попытался ее оттащить. Я чуть-чуть дернул ее за руку, она упала и стукнулась о железную раму. Ничего ужасного, даже кровь не пошла. Но это не помешало ее истеричной маме поднять хай. А когда Раишка по глупости рассказал про это Шане, они с Амирамом набросились на меня, как саранча. И Шане заявила, что если у меня еще хоть раз случится проявление жестокости при ребенке, они позаботятся о том, чтобы оспорить наше соглашение в суде. «Какой жестокости?» — спросил я ее. «Мы 5 лет вместе были, я хоть раз на тебя руку поднял?» Она знала, что ответить ей нечего. Она раз 100 заслужила, но я себя в руках держал. Другой мужчина ее б уже до приемного покоя больницы Ихилов долупил. Но я в жизни на женщину руку не подниму. И тут этот Амирам встрял в разговор. Ты даже сейчас, вот в эту секунду, проявляешь жестокость, заявил он мне. У тебя взгляд безумный. Это не взгляд безумный, улыбнулся я. Это душа. Это чувство. Если у тебя такого маловато, это еще не значит, что оно плохо. Так в результате всей своей ненасильственности это он начал вопить и угрожать, что больше я ребенка не увижу. Жалко, что я его не записал. Вот он тогда рот на меня открыл, вонючий, как сточная яма. Но я продолжал улыбаться, такой типа спокойный, и потихоньку его подбешивать. Ну и кончилось тем, что я пообещал больше никогда так не делать. Можно подумать, я прямо-таки планировал и завтра тоже повалить на землю 5-летнюю девочку в парке. В следующий раз, забрав Раишку из сада, я сразу приступаю к делу. Можно было подождать, пока он снова не заговорит сам, но у детей это может занять много времени. А тут я не готов ждать. С того нашего разговора, спрашиваю я, бабушка оставалась с тобой сидеть? Раишка лижет арбузный лед, который я ему купил, и мотает головой. Если она еще раз меня запрет, спрашивает он, ты ей больно сделаешь? Я набираю в грудь воздуха. Больше всего на свете мне хочется сказать ему «да». Но я не вправе рисковать. Если они подстроят так, что я не смогу с ним больше видеться, я умру. Больше всего на свете, говорю я. Больше всего на свете я хочу сделать ей больно. Побить ее даже сильнее, чем до слез. Не только бабушку. Любого, кто тебе плохо сделает. «Как девочки в парке Снежок?» — спрашивает он, блестя глазами. «Как девочки в парке Снежок?» — киваю я. «Но мама не любит, когда папа дерется. И если я побью бабушку или кого-нибудь еще, мне не разрешат приходить играть с тобой. Делать все, что мы вместе делаем, понимаешь?» Раишка не отвечает. Лед капает ему на штанишки. Он специально так делает, ждет, когда я вмешаюсь, но я не вмешиваюсь. «Мне неприятно одному в комнате», — говорит он после долгого молчания. «Знаю», — говорю я, — «но я не могу это прекратить. Только ты сам. И я хочу научить тебя как». Я объясняю Раишке, что именно надо сделать, если старуха его запрет. Какой частью головы ему надо стукнуться об стену, чтобы остался след, но при этом не было настоящего вреда. «А больно будет?» — спрашивает он. И я говорю, что да. «Я ему в жизни не совру. Я не Шани. Мы, когда еще были вместе, пошли в детскую поликлинику на прививки. Всю дорогу она морочила ему голову про укусы пчелок и про подарки, пока я не прервал ее посреди фразы и не сказал, что там будет женщина с иголкой, которая сделает Раишке больно. Но выбора нет. Надо, значит, надо. И Раишка, которому еле-еле исполнилось 2, посмотрел на меня умным, таким все понимающим взглядом. Когда мы вошли в кабинет, он весь сжался, но не сопротивлялся и не пытался убежать. Вел себя как маленький мужчина. Мы с ним еще раз проходимся по всему. Что надо потом сказать Шане? Как он рассердил бабушку и как она с силой толкнула его в стену? Как он ударился? «И будет больно?» — снова спрашивает он в конце. «Будет больно», — говорю я. «Один раз. Но после этого она больше ни разу не запрет тебя одного в комнате». Теперь Раишка молчит. Он думает. Лед закончился. Он облизывает палочку. «А мама не скажет, что я выдумываю?» — спрашивает он. «Если на голове будет достаточно большой след, — говорю я и глажу его лоб, — то не скажет. После этого мы еще раз заводим машину на стоянку. Раишка рулит, а я жму на газ и на тормоз. Команда. Я учу Раишку бибикать. Его это приводит в экстаз. Он бибикает, бибикает, бибикает, пока не приходит охранник и не просит прекратить. Какой-то старый араб. Я его знаю. Брось, прерываю я его и протягиваю 20-ку. Ребенок поиграет немножко. Кому это мешает? Еще пару минут, и мы поедем. Араб ничего не говорит, берет купюру и направляется обратно к будке. Чего он хотел? Спрашивает Раишка. Ничего, говорю я. Просто он не понял, откуда шум. «Мне можно теперь еще раз бибикнуть?» Он смотрит на меня своими огромными карими глазами. «Конечно, можно, лапочка», — целую его я. «Даже не раз. 100 раз. Сколько хочешь раз.